Послесловие. «Это твой замок?» В голосе Ива звучало неподдельное восхищение. Задрав голову, он с любопытством разглядывал кирпичную двенадцатиэтажку с торчащими с балконов спутниковыми тарелками. Тут из окна третьего этажа высунулась крикливая тетя Тома и заорала на весь двор. «Гришка, козел, ты без роги, а ну бросай свое домино и живо дуй в магазин!» «Иду, иду, Томочка!» Донеслось со столика, за которым сидела мужская компания. «А чё это он у тебя безрогий?» – хохотнула поливающая цветы за окном Настасья Павловна, живущая этажом ниже. «Я своему Гришке верная жена!» – с гордостью отвечала Тамара, любовно разглаживая сушившиеся за окном семейные трусы супруга. И, заметив меня, заорала. «Привет, Янг, слушай, пни там моего Гришку, чтоб за хлебом шёл!» «Да иду я, иду!» – донесся страдальческий стон Григория. «Однако твои слуги весьма невоспитанные», – заметил Ив, входя в подъезд. «Слуги?» – хмыкнула я, вызывая лифт. «Нет, это совладельцы замка». «Они все твои родственники?» – пораженно спросил рыцарь. «Можно сказать и так, и прошу, будь с ними поласковей». Ив так оторопел от этих известий, что даже поездку в лифте воспринял как нечто само собой разумеющееся. Двери лифта раскрылись, явив нашему взору соседку Клавдию Семеновну и заставив меня заново пережить самое трудное испытание в подводном мире, когда я боролась со своими страхами. Олицетворением одного из них, осуждения окружающих, и являлась желчная сплетница Клавдия Семеновна. «Яночка!» – плотоядно улыбнулась она. «У тебя новая прическа и новый кавалер!» Она пристально уставилась на Ива. К счастью, краснеть за рыцаря не приходилось. Ожоги, раны и синяки ликвидировали Василиса с Колей, а форму своей покоцанной прически придала уже я сама, приводя себя в порядок перед отправкой из Лукоморья. Вместо униформы Бабы-Яги на мне был тот самый голубой сарафан, в котором я была в тот день, когда попала в Виссалию, а рыцарь, чтобы не выделялся из толпы, наколдовала джинсы и футболку. «Добрый день!» – мило улыбнулась я. «Приветствую вас, достопочтенная госпожа!» – церемонно склонился Ив, и я торопливо наступила на его кроссовку, прежде чем он сморозит очередную этикетную глупость. Клавдия Семеновна шарахнулась от него в лифт, поспешно нажала кнопку и выкрикнула в закрывающиеся двери. «Ай-яй-яй, молодой человек, утро на дворе, а вы уже набраться успели!» «Я ее обидел?» – расстроился Ив. «Вот что!» – я ткнула пальцем ему в грудь. «Разговаривать с моими родителями буду я, а ты лучше помалкивай, за нашего сойдешь!» Я подвела рыцаря к знакомой синей стальной двери. «Готов?» Ив вытянулся струной, я ободряюще сжала его локоть и с замирающим сердцем нажала на звонок. Квартиру огласила заливистая соловьиная трель. А потом зазвучали такие знакомые мамины шаги. Котенок спрыгнул с моих рук и юркнул в раскрывшуюся дверь. Конец книги. Читала Ляля Горбачева.